«Ах, вы говорите о моем выжатом платье?» — спросил Иосиф. «Наш брат Нефалим успел, видно, рассказать вам по дороге, какую милость оказал мне Иаков. Простите меня по доброте своей», — сказал он и смиренно изящным движением, скрестив на груди руки, склонился перед ними. «Тяжело не ошибиться в своих решениях и действиях, и человек впадает во грех, как не поступит. Ведь я, дурак, думал, пристало ли мне чваниться перед господами моими? Нет, — отвечал я себе, — не пристало. Я выйду к ним в простой одежде, чтобы они не досадовали на мое высокомерие и любили меня. Оказывается, я поступил глупо. Понимаю, мне следовало нарядиться для встречи с вами. Но поверьте мне, вечер пира, когда вы тоже омоетесь и наденете свои праздничные одежды, я сяду в кетанете по правую руку Иакова, и вы увидите сына нашего отца во всем его великолепии. Согласны?» Снова раздался рычащий смех дикарей-близнецов. Остальные со злостью вглядывались в глаза Иосифа, пытаясь определить, чего в его речи больше — простоты или дерзости. Но определить это было очень трудно. «Золотые слова!» — сказал Завуалон, самый младший, старавшийся походить на финикианина с окладистой стриженной бородой и короткими вьющимися волосами, в пестро-узорчатом кафтане, который прикрывал только одно плечо, а на другом, убегая под мышку, не прятал рубахи. Ибо он мечтал о море, о гаванях, не хотел быть пастухом. «Сладкие слова!» «Не слова, а прямо-таки жертвенная лепешка из пшеничной мелкого помола муки, да еще с патокой. А знаешь, мне хочется втолкнуть их тебе назад, в глотку, чтобы ты подавился ими». «Опомнись, Завуалон, что за грубые шутки?» — ответил Иосиф, опустив глаза и смущенно улыбнувшись. «Ты научился им у просмоленных гребцов-рабов в Аскалуне и Газе?» «Он назвал моего брата Завуалона просмоленным рабом-гребцом!» — вскричал долговязый и кряжистый Иссахар по прозвищу «Крепкий осел». Ему был 21 год. «Рувим, ты слышал это? Так осади же его! Если не кулаком, так, как мне хотелось бы, то, по крайней мере, выговором, чтобы он запомнил!» «Ты не точно выразился, Иссахар», — ответил Рувим высоким и нежным голосом, какой подчас бывает у мужчин могучего телосложения, и отвернул голову. «Он не назвал его так, он только спросил его, не у гребцов ли тот научился таким речам. Это было довольно дерзко». «Насколько я понял, — возразил Иосиф, — ему хотелось задушить меня жертвенной лепешкой. А это было бы и нечестно, и очень недружелюбно. Если же он этого не сказал или не имел в виду, то я и вовсе его не дразнил, отнюдь нет». «Разойдемся же в разные стороны, — решил Рувим, — потому что пока мы вместе, нам не избежать новых пререканий и недоразумений». Они разошлись, десятеро и один. Но Рувим пошел за оставшимся в одиночестве и окликнул его по имени. Огромный, он стоял перед ним, и наедине с ним, на своих столпоподобных, оплетенных ремнями ногах, и внимательно, вежливо глядел Иосиф в мускулистое лицо, которому сознание силы и виновности придавало смущенно независимый вид. Красноватые, с воспаленными веками глаза Рувима были совсем рядом с Иосифом. Их взгляд задумчиво терялся в его лице, или, вернее, останавливался перед этим лицом, и снова уходил в себя, и могучий своей правой рукой Рувим слегка сжимал при этом плечо брата, как это он обычно делал со всеми, с кем говорил. «Ты спрячешь это платье, мальчик?» — спросил он одними губами, почти не открывая рта. «Да, Рувим, господин мой, я буду его беречь», — ответил Иосиф. «Израиль подарил мне его, придя в веселое расположение духа после победы в игре». «Он побил твои шашки?» — спросил Рувим. «Ты играешь ловко и сильно, ибо занятие с Елиезером хорошо упражняет твой ум, и это идет тебе на пользу в игре. Часто ли он побивает тебя?» «Случается», — сказал Иосиф и обнажил свои зубы. «Когда ты захочешь?» «Да нет, не все от меня зависит», — уклончиво ответил тот. «Да, это так», — подумал Рувим молча, и взгляд его еще глубже, чем прежде, ушел в себя.